Лекарство от капризов. В тихий час, который в этот день был необыкновенно громким от плача и шума, в кабинете заведующей собрались все воспитатели. Медсестра Марья Петровна и фея Вея тоже. Чтобы быть в центре событий, малышка уселась на голову заведующей и, как полководец за сражением, наблюдала оттуда за экстренным педсоветом. Собрание начала заведующая. «Мне ясно одно», — сказала она в волнении, взявшись рукой за сердце. «Наши дети серьезно больны, и ничем иным я не могу объяснить их капризное поведение». «Да-да, именно больны», — подхватила воспитательница старшей группы. «Вы представляете, Женя Лукин посреди бела дня улегся на воспитательский стол и заявил, что у него температура». «Мои малыши тоже нездоровы», – покачала головой воспитательница из яселек. «Они плачут все время». Она достала носовой платок и громко засморкалась, украдкой смахивая слезинки с ресниц. Взгляды всех присутствующих обратились на Марью Петровну. Медсестра встала, нервно одернула халат и заявила. «Когда я училась в медицинском училище, старый профессор рассказывал нам о подобном случае». Как сейчас, припоминая его лекцию. Она закатила глаза к потолку и мечтательно произнесла. «Ох, я тогда была совсем молоденькой студенткой». Заведующая постучала карандашом по столу, возвращая Марью Петровну к действительности. «Ах, да-да», – спохватилась медсестра. «Профессор советовал ставить капризулям очистительные клизмы». От неожиданного предложения фея встрепенулась на голове у заведующей и взбрыкнула прозрачными ножками. «Ну и ну, бедные дети!» Вея зажмурила глазки, представив, как Марья Петровна ходит по группам с огромной клизмой наперевес и ставит ее детям всем подряд, заливая лекарства из огромной бочки на колесиках. «Нет-нет-нет, что-то необходимо придумать другое. На то она и фея!» От усердия фея Вея даже покраснела. «Думай, Вея, думай!» – рассуждала она вслух, посматривая на полную решимость Марью Петровну и подсчитывающую, сколько клизм ей понадобится. «Придумала!» Воодушевленная светлой мыслью, Вея взлетела до потолка, перескочив на плечо медсестре. «Дорогая палочка, помоги!» И Вея прошептала желание, проведя волшебное помощницей около самого уха Марьи Петровны. Та вздрогнула, отложила калькулятор и, радостно протягивая руки к воспитателям, воскликнула. «Как же мне сразу не пришло в голову! Ну, конечно, сейчас я еду в аптеку и покупаю детям новейшее средство – леденцы антикапризин». Она послала всем воздушный поцелуй и умчалась, оставив после себя сладковатый запах витаминок. Через час все дети в детском саду сосали леденцы с мятным вкусом, а успокоенные повара накрывали на стол, сервируя запоздавший полдник. «Какая у вас в саду необыкновенная тишина!» – хвалили своих чад родители, забирая их домой. «Никаких капризов, никаких слез, вот это да!» «Да, чудесный детский садик с отличными педагогами!» – обсуждали воспитатели бабушки. «И как хорошо слушаются их дети!» Эх, нам бы так научиться.